Шпейдель Ганс, участник Первой мировой войны, после демобилизации остался в Рейхсвере. Прошел тайную подготовку офицера генерального штаба. С 1933 года помощник военного атташе в Париже. Существует версия о его причастности к организации убийств Марселя, короля Югославии Александра и министра иностранных дел Франции Луи Барту в 1934 году, политически выгодная Гитлеру. С 1938 года начальник отдела иностранных армий Запада Генерального штаба сухопутных войск. Руководил сбором разведывательного материала о французской, английской и других армиях. С 1942 года начальник штаба командующего немецкими войсками в Париже. С 1944 начальник штаба группы армий Б под командованием Роммеля. Создал сильную группу заговорщиков командования германской армии в Париже. Пытался привлечь Роммеля к активному участию в заговоре. После подавления заговора был снят со своего поста начальника штаба группы армий. Имя Шпейделя как участника заговора назвал под пытками полковник фон Хоффакер. Шпейдель был арестован и содержался в тюрьме гестапо. Следователям не удалось получить от него никаких доказательств, а на очной ставке фон Хоффакер отказался от своих показаний. Через некоторое время офицерский суд чести признал Шпейделя невиновным. Его не судили, но еще 7 месяцев содержали в тюрьме. При приближении американских войск Шпейдель и еще 20 заключенных бежали и скрывались до подхода союзников. После войны участвовал в создании Бундесвера. С 1950 года он военный советник президента ФРГ Аденаура. С 1955 года начальник управления вооруженных сил Министерства обороны ФРГ. С 1957 года командующий сухопутными войсками НАТО в центральной зоне Европы. Хойзингер Адольф. В 1921 году поступил на службу в Рейхсвер. С 1929 служил в военном министерстве, с 1931 в генеральном штабе, до 1935 года называвшимся военным управлением. С 1940 года начальник оперативного отдела генерального штаба сухопутных войск. С весны 1943 года осведомлен о планах заговорщиков. От прямого участия в заговоре уклонялся. С начала 44-го заговорщики перестали информировать его о своих планах. Присутствовал на совещании в Растенбурге 20 июля 44-го года. Взрывом бомбы был легко ранен. Через 3 дня арестован гестапо. В ходе следствия оставил на имя фюрера объяснительную записку. В ней, в частности, говорилось: «Отказавшись от выполнения всех пунктов предложенного мне генерал-майором Штифом плана, я утратил всякое доверие, однако моя честь немецкого офицера удержала меня от своевременного информирования правительства о планах доверившихся мне моих товарищей». Хозингер был одним из авторов плана широкого привлечения гражданского населения к ведению оборонительных боев. Фольксштурм. В 1945 году был арестован союзниками и до 1948 находился в лагере военнопленных. С 1950 участвовал в создании Бундесвера. В 1955 получил чин генерал-лейтенанта армии ФРГ. В 1961 году правительство СССР потребовало выдачи Хойзингера как военного преступника для суда над ним. 1962 года представитель НАТО в Вашингтоне. Последняя строчка в официальной биографии Хойзингера. 1962 года представитель НАТО в Вашингтоне. Последняя запись в биографии Шпейделя. С 1957 года командующий сухопутными войсками НАТО в Центральной Европе. А Увенко председатель совета директоров фирмы Ферросталь, город Бонн. В 1982 году погиб в автокатастрофе. Как видим, расчет на него отчего-то не оправдался. Это при том, что именно его кандидатуру в качестве будущего командующего Бундесвером отставил перед своими новыми хозяевами авторитетный у них Рейнхард Гелен. Рейнхард Гелен, бывший начальник отдела иностранных армий Востока, был сослуживцем Хойзингера и Венка. Чтобы лучше понять некоторые взаимоотношения генералов между собой и с фюрером, обратимся к мемуарам Гудериана, в 1945 году бывшего начальником генерального штаба. Гелен весьма тщательно подготовил данные о противнике. Речь идет о первой декаде января 1945 года. Составил для наглядности несколько карт и схем, отображающих соотношение сил. Когда я показал Гитлеру эти разработки, он разразился гневом, назвал их совершенно идиотскими и потребовал, чтобы я немедленно отправил составителя этих схем в сумасшедший дом. Я закипел от ярости и заявил Гитлеру: «Разработки сделаны генералом Геленом, одним из способнейших офицеров генерального штаба. Я бы не показал их вам, если бы не считал своими собственными. Если вы требуете запереть генерала Гелена в сумасшедший дом, то отправьте и меня вместе с ним». Тут разразился настоящий ураган. Дальше следует то, что Гудериан называет катастрофой января 1945 года. Широкое наступление и сокрушительные удары советских войск в Восточной Пруссии, сдача Варшавы. Гитлер неистовствовал. Снова послушаем Гудериана. Обсуждение обстановки свелось к разбору варшавской проблемы. Во время доклада Гитлер приказал, чтобы офицеры генерального штаба, отвечающие за составление донесений и приказов, были готовы к допросу. Я заявил, что за события вчерашнего дня несу ответственность только я один, и что поэтому арестовывать и допрашивать нужно меня, а не моих подчиненных. Фюрер ответил: «Нет, я хочу покарать не вас, а генеральный штаб. Я терпеть не могу, когда группа интеллигентов осмеливается внушать свои взгляды своим начальникам. Это стало системой в работе генерального штаба, и я хочу покончить с ней». По этому вопросу мы имели бурную продолжительную беседу. Каждый открыто выражал свое мнение, ибо она велась с глазу на глаз. Беседа прошла безуспешно. Ночью на вечерний доклад я послал генерала Венка, дав ему поручение обратить внимание Гитлера на ту несправедливость, которую он намеревался совершить, и доложить ему, что я готов к тому, чтобы меня арестовали, но только чтобы не трогали моих подчиненных. Венк выполнил поручение. Трое генштабистов все же были арестованы и подвергнуты допросам известными господами Кальтенбруннером и Мюллером, как о них пишет Гудериан. Но серьезного разгрома в генштабе удалось избежать. Венк вспоминал об этом с большой неохотой. Он писал, что фюрер выслушал его хмуро, заметил, что шеф — большой хитрец, знал, кого послать, и еще добавил, что генерал-майор Гелен лично ему чрезвычайно несимпатичен. У меня возникло подозрение, что Гитлер о Гелене высказался и еще как-то, причем гораздо резче. Просто Венк об этом молчит. И, вероятно, Венк своевременно предупредил своего сослуживца об этом личном отношении, которое могло стоить Гелену головы. Возможно, отчасти и этим объясняется тот факт, что Гелен, заблаговременно запасшись архивными и прочими материалами о деятельности немецкой разведки, поспешил перебежать к американцам и предложить им свои услуги. Возможно, и Гелен, служивший с Венком еще при Гудериане, и американцы с англичанами помнили, что самым одаренным из моих генералов называл Вальтера Венка сам Адольф Гитлер. Вальтер Венк был кадровым военным. Он родился в городе Виттенберге в 1900 году. В 11 лет поступил в кадетский корпус, затем в военное училище и в 1920 был зачислен в Рейхсвер. По рождению он принадлежал к поколению, не прошедшему ад Первой мировой, не впитавшему горечь поражения Германии всей своей кожей. Он и его товарищи не были так отравлены унижением и ненавистью, как поколение их командиров, которому принадлежали Гитлер, Рем, Геринг, Гесс и Лей. Это важное обстоятельство. Венг благополучно служил в Рейхсвере, в том, что от него осталось после Версальского договора, сначала в звании унтер-офицера, затем лейтенанта и гауптмана, капитана. А пройдя подготовку при генштабе в 1936 году, получил назначение в первую танковую армию начальником штаба знаменитой тогда первой танковой дивизии и сразу попал в поле зрения не менее знаменитого быстроходного Гейнца, генерала Гудериана, которых с первых же месяцев, оценив способности нового офицера, старался предоставлять ему как можно больше инициативы. А порой даже прикрывал своим авторитетом излишнюю, может быть, самостоятельность Венка, тогда всего лишь оберст-лейтенанта, подполковника. Например, во время блицкрига во Франции, когда первая танковая дивизия вошла в Монбельяр, а в баках ее танков оставалось еще много горючего, Венг решил сходу взять еще один город – Бельфор. Взял, и только после этого доложил Гудериану. Биографии Венга, которую дают Митчем и Мюллер, у нас выходила их книга «Командиры Третьего рейха», об этом эпизоде сказано так. Венг принял самостоятельное решение. Будучи не в состоянии связаться с командиром дивизии, генерал-лейтенантом Кирхнером, он сообщил генералу Гейнцу Гудериану, что по собственной инициативе приказал атаковать Бельфор. Этот смелый шаг был одобрен Гудерианом, а французы были застигнуты врасплох. Биографы Венга честно опираются на мемуары самого Гудериана. Его записки солдата у нас издавались неоднократно. Так как он, Венг, не смог связаться с командиром корпуса, то решил обратиться непосредственно ко мне, чтобы попросить разрешения продолжать наступление на Бельфор. Само собой разумеется, что он получил желаемое разрешение, ведь я никоим образом не намеревался делать остановку в Монбельяре, пишет Гудериан. Дальше он говорит о каком-то случайном обстоятельстве, которое заставило остановить наступление в Монбельяре, а не в конечном пункте Бельфоре, указанном в его Гудериана приказе. В решающий момент, поясняет он, штаб корпуса менял свое расположение, и поэтому дивизия не могла с ним связаться. Чтобы не перегружать читателя уточнениями, кто и где в это время находился, кто с кем не связался и прочее, приведу более простой факт. После капитуляции немецкие генералы, сидя в так называемых генеральских лагерях и в тюрьме в Нюрнберге, могли работать над своими воспоминаниями, которые американцы считали чрезвычайно полезным для себя материалом. Генералам для работы предоставлялись различные документы, в том числе их же собственные приказы и возможность свободно общаться между собой. «Однажды, — пишет Гудериан, — в этом мрачном месте у нас зашел разговор о 1940 годе. Фельдмаршал Риттер фон Лееп никак не мог понять, каким образом я так неожиданно быстро приступил к выполнению его приказа наступать на Бельфор, и мне пришлось давать ему объяснение». Не знаю, какие объяснения на самом деле дал Гудериан, но уж никак не те, которые я уже цитировала, поскольку приказ о наступлении на Бельфор фон Лебом был подписан 18 июля, и копия этого приказа, скорее всего, лежала у обоих перед глазами, то есть уже после того, как 17 июля Венг красиво сходу вкатился в Бельфор. «Победителя не судят». Но даже в эйфории от побед 40-го года за подобную самостоятельность должны были, если не наказать, то уж никак не награждать. И Гудериан в своих мемуарах явно старается этот момент закамуфлировать, а Венг получает повышение. Кстати, сам Венг в докладной записке по поводу своей инициативы, которая стала широко известна в войсках и получила название «проездной билет до Бельфора», дал, помимо прочих, и следующее объяснение. «К тому же мы все так заросли грязью, что думали не столько о тактике, сколько о горячей ванне в Бельфоре». Повторяю, даже при всеобщей эйфории и восторгу фюрера по поводу своих танкистов, чтобы так шутить, нужно было, по-моему, или иметь очень высокого покровителя, каким и сделался после этого случая превозносимый фюрером Гудериан, или, само напрашивается, быть очень сильным и независимым человеком. Но о какой независимости кадрового немецкого офицера может идти речь? То ли Венг был все-таки исключением, то ли мои представления о немецких подполковниках времен Блицкрига на Европу устарели. В 1941 году Венг побывал и под Ленинградом, и под Москвой. Первая танковая была переведена в группу армий «Центр».